Глава 20. Вызов. Услышав это, практикующие из всех клубов взволновались. Все они стояли возле ринга, ожидая сигнала. Ли Цанхэ и другие инструкторы подошли к рингу, среди них было два незнакомца. Один, с легкой улыбкой на лице, носил меч и доспехи. Другой была привлекательная 30-летняя женщина. Хоть она и была красивой, но излучала холодную ауру. Оба были приглашены четырьмя клубами для судейства. Мужчина был старшим офицером армии города Фэн, в то время как женщина была не только хаотянь-воином, но и лидером мощнейшей тайной группировки. Через некоторое время Лэн Фэнчин стоял на ринге и начал объявлять правила состязания. Правила такие же, как в прошлый раз. Мы выберем победивший клуб за три раунда. Во всех раундах каждый клуб может выдвинуть одного из кандидатов и бросить вызов другому клубу. Тот должен обеспечить участника, чтобы принять его. Проигравшие претенденты не смогут пройти в следующий раунд. Победившие кандидаты принимают участие в следующем раунде. После трех раундов тот клуб, у кого останется наибольшее количество кандидатов, победитель. Закончив разъяснять правила, Лэн Фэнчин спрыгнул с ринга. Неторопливо подошел военный офицер. Он лишь поприветствовал толпу сложенными кулаками, после чего застыл, ничего не говоря. У Ли Юньфэна слегка дернулся рот, после того, как он услышал правила. «Брат Ли, у тебя есть какое-то мнение относительно правил?» — с любопытством спросил Шиму, увидев реакцию Ли. «Брат Ши, ты в первый раз принимаешь участие в состязании, так что нормально, что ты не видишь проблемы. Схема состязания в три раунда наиболее выгодная для клубов с самыми сильными кандидатами. В прошлом соревновании Ван Тиньхао принял вызов от имени клуба Цзиньган и единолично выиграл все три раунда, потому что никто из кандидатов не мог защититься от его атаки», — ответил Ли Юньфэн с вымученной улыбкой. «Хотел бы я знать, почему правила настолько просты. Спасибо за то, что просветил». После недолгого размышления Шиму тоже воспринял истинный смысл правил, одарив Ли Юньфэна понимающей улыбкой. Сразу после этого кто-то уже выпрыгнул на ринг, объявляя вызов низким голосом. «Я Умин из клуба Тяньлу, хочу увидеть техники старших братьев из клуба Люфэн. Юньфэн, иди и прими вызов. Этот парень проиграл тебе в прошлом году, так что у тебя не должно быть проблем». Увидев это, большой краснолицый парень, не поворачивая головы, отдал приказ. «Инструктор Ли, пожалуйста, будьте уверены, я побью этого парня». Ли Юньфэн прекратил разговаривать с Шиму и ответил инструктору, выпрямившись, с полной уверенностью в себе. После этого он внезапно засунул руки за талию, и когда достал их вновь, в них были синие перчатки, которые, даже при легком встряхивании, выдавали хрустящий покалывающий звук, похожий на звук от маленького колокола. Это были бронзовые куски, каждый размером с большой палец, покрывающие поверхность перчаток. Выпрыгнув на ринг, Ли Юньфэн испустил свирепый рев, вытащив два сверкающих кинжала, он бросил их в оппонента. Двое встретились в центре ринга. Ли Юньфэн двигался подобно змее, его кулаки атаковали противника под всевозможными углами. В то же время Умин орудовал своими двумя аккуратными кинжалами и непрерывно делал колющие выпады в сторону противника, делая сближение с собой весьма трудным. Время от времени их кулаки царапали друг друга, производя искры. Первый раунд был очень хорош. Нет, пронзающий воздух кинжал Умина отполирован до такой степени, что, боюсь, Юньфэн может оказаться в невыгодном положении. Глядя на них некоторое время, краснолицый мужчина сделал предсказание, выражение его лица слегка изменилось. Действительно, в прошлом году техника Умина была лишь на начальной стадии. Сложно было представить, что он достигнет такого высокого уровня за один год. Кулак костяного питона Юньфэна, напротив, все еще далек от совершенства. Сложно сказать, выиграет ли он. Ли Цанхэй тоже отметил неопределенность победы. Как будто проверяя заметки, внезапно низкий крик пришел с ринга. Две фигуры внезапно отдалились. Умин отлетел назад на несколько шагов, одна из его рук тяжело сжалась на груди, его лицо ужасно побледнело. Однако на противоборствующей стороне два ярких кинжала были наполовину вставлены в плечи Ли Юньфэна. Очевидно, он больше не мог сражаться. Победитель первого раунда, клуб Тяньлу, — объявил результат военный офицер на ринге. Ли Юньфэн неохотно покинул ринг, бросив свирепый взгляд на Умина. Краснолицый мужчина подошел к Ли Юньфэну и рассмотрел кинжалы в его плечах. Затем он ухватился за них и резко дернул, мгновенно вытащив оба кинжала. Две струи крови выплеснулись высоко в воздух, после чего кровотечение внезапно остановилось. прими какое-нибудь лекарство как можно скорее, перевяжи раны, и ты будешь в полном порядке через несколько дней», — сказал краснолицый мужчина с угрюмым лицом. Ли Юньфэн мог лишь кивнуть в знак благодарности из-за сильной боли, обильно потея. К тому времени ринг был занят юношей, владеющим копьем, из клуба Цзиньган, который бросил вызов клубу Тяньлу. Последний предоставил кандидата с ножом в руке. Когда эти двое дрались, металлический звук раздавался на весь зал для соревнования. После некоторой борьбы противник клуба Цзиньган потерял свое оружие. Его оппонент ударил ножом, отбрасывая оружие прочь. Противник мог лишь признать поражение и удалиться. Две последовательные победы подняли моральный дух клуба Тяньлу. Даже Лэн Фэнчин лучился от довольства, поглаживая усы. После двух поединков разговоры за рингом нарастали. Что еще сказать? Я слышал, что здесь есть парень с телом из прочной земли. Не мог бы ты прекратить прятаться и выйти ко мне? Внезапно фигура выпрыгнула из толпы, указывая копьем перед собой. Юноша уверенно стоял на ринге, глядя в сторону клуба Фэйхун. Этим высокомерным парнем был никто иной, как Ван Тиньхао. Этот безмозглый мальчишка, я тысячу раз говорил ему никогда опрометчиво не лезть в бой, и вот он пошел и вызвал парней из Фэйхуна в первом же раунде. Светловолосый старик жалел, что упустил шанс остановить племянника, он был близок к состоянию ярости. Между тем, внезапный вызов обеспокоил парней из Фэйхуна. Темнокожий худощавый парень, Тедун, был возбужден, его глаза пылали жестокостью. Когда он собирался шагнуть к рингу, его остановил, ухватив за плечи, длиннобородый мужчина, который, покачав головой, сказал: «Дунер, нет нужды идти так рано, попусту тратя энергию, это затруднит тебе прохождение до последнего раунда. Гучжун, иди ты и испытай, насколько прогрессировала техника пылающего копья Ван Тиньхао». Настроение Гучжуна упало, когда он услышал это, но он мог лишь подготовить себя к грядущему бою, достав меч и запрыгнув на ринг. «Я зову этого ублюдка, а не тебя», — нетерпеливо воспротивился Ван Тиньхао, когда увидел, кто запрыгнул на ринг. «Пожалуйста, рассматривайте других только после победы надо мной, уважаемый юный мастер, Гучжун». Хоть всегда и боялся Ван Тиньхао, разозлился на его слова. Низко крикнув, он превратил меч в своих руках в змею, в результате чего сильный ветер закружился около него. Это был рассекающий воздух меч, который он практиковал многие годы. «ХМПФ, ты напрашиваешься на проблемы», — лицо Ван Тиньхао стало угрюмым, и он грубо стукнул своим копьем. Наконечник копья быстро завибрировал, став размытым, после чего на мгновение пропал. С громким звуком большой фаербол, размером с миску, появился на кончике копья Ван Тиньхао, после чего трансформировался в красный свет, неудержимо несущийся прямо. Бум! Раздался оглушительный грохот, и Гучжун испустил пронзительный крик, после чего вылетел из ринга. Все его тело было опылено. Фаербол продолжал вращаться еще некоторое время, после чего потускнел. Оказалось, что кончик копья, окруженный шаром пылающего огня, сверкал холодным светом. Выглядело это достаточно загадочно. «Огонь из пылающего копья!» — в ужасе выкрикнул длиннобородый мужчина. Его ступни двигались непроизвольно, он превратилась в серую тень, которая воспарила в воздух и поймала падающего Гучжуна. Пока длиннобородый мужчина не приземлился на ноги, было отчетливо видно, что обгоревшее тело в его руках принадлежало Гучжуну, чья рубаха превратилась в пепел, показав голое тело, покрытое белыми волдырями. То была отвратительная сцена. «Брат Сюй, кто бы мог поверить, что твой племянник отточит технику пылающего копья до такой степени? Ты действительно подловил нас, быть может, в следующий раз расскажешь заранее?» Длиннобородый мужчина с Гучжуном на руках обернулся, чтобы задать вопрос старику дяде Сюю суровым голосом. «Ты не можешь винить меня на этот раз, я понятия не имел, что он достиг такого уровня. Как обычно, это совершенно невозможно. Лишь хаотянь-воины могут использовать эту мощную технику», — ответил без раздумий дядя Сюй из клуба Цзиньган. Он был, по всей видимости, удивлен. «Я этого не забуду», — топнул в ярости длиннобородый мужчина. Но сейчас он мог лишь отправить Гучжуна в укромную медицинскую комнату для лечения. В то же время инструкторы из других клубов испытывали ужас, бросая взгляды на Ван Тиньхао, как будто смотрели на монстра с острыми клыками. Их глаза говорили: «Это абсолютно невозможно, невозможно. Как кто-то с уровнем практикующего может достичь огня из пылающего копья? Единственное, что нам теперь остается, проиграть. Ни один из практикующих не сможет принять эту атаку, С угрюмым лицом пробормотал Ли Цанхай, очевидно, не зная, что делать. Ха-ха, теперь, когда Ван Тинхао достиг огня из пылающего копья, он легко поступит в школу боевых искусств Кай Юань. Насколько я вижу, чемпионат за нами, нет нужды продолжать воевать. Конечно, если кто не верит, может бросить нам вызов. И даже если Тинхао проиграет в каком-нибудь вызове, мы, клуб Цзиньган, покинем соревнования в этом году и с удовольствием станем последними, дядя Сюй объявил это с полной уверенностью, после того как прыгнул прямо на ринг, кивнув офицеру, полностью ошарашенному таким заявлением. После услышанного, Лэн Фэнчин и другие инструкторы из трех клубов стояли, глазея друг на друга в изумлении, когда прозвучал голос Тэ Дуна. ХМПФ, победить, сперва не сразившись со мной, явное заблуждение. В своих словах он скрыл шок от пылающего копья Ван Тинхао, но все еще оставался уверенным в себе и злым. Он встал, готовый броситься на ринг. «Прекрати, Дунэр, я знаю, что твое тело из прочной земли, выдающееся, но оно не сможет выстоять против единственного удара пылающего копья». Длиннобородый мужчина поднял руку и остановил его. Тэ Дун немедленно потерял уверенность в себе, услышав это. Хоть он и был диким и непокорным, но мужчина, который привел его в город Фэн из отдаленного острова, имел большой авторитет в его глазах. В то же время Фэн Цзюнь, стоявший на другой стороне от ринга, плотно стиснул кулаки до такой степени, что ногти глубоко вонзились в ладони. Но он не смел сказать ни слова, его лицо полностью побледнело. «Твоя очередь, Шиму, подойди, я наблюдал за всеми ними, лишь у тебя есть сила, чтобы биться со мной». Глаза Ван Тинхао с безразличием смотрели на толпу снизу, пока не обнаружили Шиму, и тогда он выдал ему загадочную улыбку. Глава 21. Шесть разрезов за вздох. Слова Ван Тинхао вызвали суматоху возле ринга. Независимо от того, знали они Шиму или нет, все смотрели в сторону клуба Лю Фэн. Ван Тинхао рассматривает кого-то, как достойного противника. Кто этот Шиму? Я плохо помню имя, но, кажется, это новичок из клуба Лю Фэн. Я слышал, что он достиг 10 уровня закалки тела в юном возрасте. У него высокие шансы стать Хаутянь воином. Странно, с такими техниками, зачем бы Ван Тинхао вызывать кого-либо на бой? Неважно, кто его противник, он победит. Что, кто-то из клуба Лю Фэн способен привлечь внимание Ван Тинхао? Ван Тинхао знает брата Ши. В этот момент все здесь находящиеся пытались выяснить, почему Ван Тинхао вызывает этого незнакомца. Шиму, ты встречался с Ван Тинхао прежде? Ли Цанхай тоже был ошеломлен, он повернул голову, спрашивая Шиму. Я дрался с ним однажды, но это был бой не до последнего, так что неизвестно, кто лучше, спокойно ответил Шиму, несмотря на то, что был удивлен открытым вызовом Ван Тинхао. Так вот оно что, однако боюсь, у тебя небольшой шанс на победу. Когда ты дрался с ним прежде, вероятно, у тебя был шанс, но теперь он гораздо сильнее. Будет правильно, если ты откажешься от вызова, убежденно нахмурил брови Ли Цанхай. Не волнуйтесь, учитель, мне тоже хочется сравнить с ним техники. Неважно, кто победит, глядя на Ван Тинхао, Шиму неожиданно улыбнулся. Поскольку ты настроен сделать это, я не буду останавливать тебя. Просто помни, что его искусство копья очень высокого уровня. Так что, если у тебя и есть небольшой шанс на победу, ты должен подобраться настолько близко, чтобы он не мог использовать свое копье. Кроме того, если ты не сможешь избежать огня из пылающего копья, то тут же проиграешь. После паузы Ли Цанхай по-прежнему позволил ему принять вызов, ободряюще улыбаясь. Подслушав беседу, Сунь Цзюнь и Ли Юнь Фэн уставились друг на друга, не способные закрыть рты. Краснолицый инструктор Минь смотрел на этих двоих с любопытством. Шиму покорно кивнул, после чего направился к рингу. Он оттолкнулся от земли и запрыгнул прямо на ринг. Хотя дядя Сюй тоже был среди тех, кто удивился, ему пришлось покинуть ринг, освобождая место для двух бойцов. «Свирепый кулак, это ты?» Глядя на Шиму, Ван Тинхао прищурился и спросил осуждающе. «Никогда не слышал о нем», глаза Шиму сверкнули, когда он ответил. «ХМПФ, скрываешь свою личность даже сейчас, ты сильно разочаровываешь меня». После опровержения Шиму Ван Тинхао, казалось, потерял интерес. «Я, теперь мне стало любопытно, как ты можешь быть настолько уверен в моей личности?» Шиму лениво достал длинный нож из-за талии, одновременно спрашивая в ответ. «ХМПФ, всем известно о моей памяти, я никогда не забываю то, что видел. фигуру, глаза, я знаю их, даже если ты носил маску. Если я ошибаюсь, значит, мои глаза паршивые. Достаточно чепухи. Прими мое пылающее копье. Я изобью тебя перед всеми, кто здесь находится, чтобы они узнали, кто на самом деле сильнейший практикующий в городе. Ван Тиньха оказался нетерпеливым, и, после нескольких слов, он начал трясти копьем. Наконечник копья исчез во вспышке. В следующий миг появился огонь, поднимающийся в воздух, и, содрогнувшись, он трансформировался в красный луч, метнувшийся прямо по направлению к Шиму. Шиму сузил глаза и повернул лицо к свету. У него был лишь один нож, но он спроецировал 4 тени в воздухе. Все они опустились на пламя, когда Шиму отскочил, оттолкнувшись от земли. Бум! Раздался громоподобный гул. Пламя разделилось на искры, в одно мгновение разлетевшиеся во всех направлениях. Падающие искры образовали огромный зонт, величиной в 2 чжана, 6 метров. Если бы Шиму отступил на мгновение позже, он был закончил, как Гучжун. Но даже так, ринг стал невыносимо горячим. Прежде, чем Шиму вновь опустил свои ступни на землю, ослепительный наконечник копья просвистел из-за дождя из искр, подобно гадюке направляясь прямо к горлу Шиму. Столкнувшись с коварной атакой копья, Шиму, стиснув кулак, поднял безоружную руку и тяжело ударил по приближающемуся наконечнику. Пэнк, кулак, сделанный из костей и крови, ударил по железному копью. Одновременно с этим, огромная сила прошла через копье обратно к его владельцу. Цвет лица Ван Тиньхая изменился, и он неосознанно стиснул рукоять, пытаясь устоять, но его тело было сбито силой. Его изначально последовательные атаки в мгновение были разбиты. Воспользовавшись шансом, Шиму с длинным ножом тотчас помчался к противнику на молниеносной скорости. Бум! Ван Тиньхая защитился копьем и неожиданно остановил молниеносный нож. Но, между тем, он был вынужден шагнуть назад, его ступни уже были прижаты к краю ринга. Превосходно! Превосходно! Это именно то, что мне нужно, чтобы стимулировать кровь. В точности мое состязание. Неожиданно для всех Ван Тиньхая засмеялся, после чего одной рукой внезапно ухватился за верхнюю часть копья. Свист. Копье, по-видимому, сделанное из черного железа, начало скользить подобно скручивающейся змее, чтобы нанести ранение в грудь Шиму. Теперь Шиму выглядел серьезным. Он поднял руки и подарил наконечнику копья еще один хороший удар. Глухой звук раздался, когда слепящий наконечник вновь отлетел назад, но как раз этого и ждал Ван Тиньхао. Он скользнул вперед, подобно рыбе, избегая удара, прямо по краю ринга, и, после, загадочно качнув ногами, достиг спины Шиму. Шаги прыгающей рыбы, вау, у тебя хорошие глаза, это техника тела для уровня практикующего. К тому же, она одна из секретных техник семьи Ван, переданная нам от предков, что редко встречается в обычных клубах. Ты должен гордиться, что заставил меня использовать эту технику. Теперь я хочу победить тебя еще больше. Глаза Ван Тиньхая, устремившиеся на Шиму, становились все более возбужденными. Хочешь победить меня? Сможешь ли ты на самом деле осуществить желаемое? После такого гордого заявления Шиму не мог не закатить глаза. Одним движением своего оружия он отправил холодные огни в оппонента. Теперь он использовал искусство 13 лезвий бури, лучшие из своих умений. Каждый разрез испускал холодный свет, придающий ему ауру непобедимости. В то же время, Ван Тиньхао яростно зарычал, его копье затряслось, обернувшись гадюкой, танцующей вокруг Шиму. В совокупности с шагами прыгающей рыбы, он рыскал по рингу и отражал все тени от ножа. «У тебя больше нет трюков, попробуй их», — дико рассмеялся Ван Тиньхао. Спровоцированный его словами, Шиму еще быстрее сотрясал ножом, его глаза заострились. Каждый разрез выдавал 5 или 6 теней, и постепенно яркий свет показался на каждой из кровавых теней, полностью затопив фигуру Ван Тиньхао. И даже хотя Ван Тиньхао старался использовать другую технику, производя множество искр, отчаянно защищаясь, он мог лишь защищаться, не атакуя. 6 разрезов за вздох. Тем, кто выпалил название этой техники, был краснолицый инструктор Минь. Брат Ли, Шиму достиг столь высокого уровня в искусстве 13 лезвий бури. У него такой талант, почему ты не сказал мне о нем прежде? Я бы использовал все наши ресурсы для его культивации. Я сам только что это обнаружил. Мальчик все сделал самостоятельно. Я думал, что он лишь на начальной стадии. Глядя на происходящее на ринге, Ли Цанхэй тоже был ошеломлен. Длиннобородый мужчина, дядя Сюй и другие инструкторы – Все выразили изумление, глядя на шесть разрезов за вздохшим. Что касается других практикующих, все они стояли совершенно неподвижно с широко открытыми от изумления ртами. Бум! На ринге взорвался пылающий огнем шар, и теперь искры прорывались сквозь лезвие в форме лучей. После яркой вспышки Ван Тинхао выбежал из искры и обернулся, посылая свое копье, которое вновь задрожало и исчезло, вперед. Шесть клубов красного пламени, летящих к его груди, появились перед ним. Хи-хи, превосходно, шесть разрезов за вздох. Но если ты сможешь принять последовательность атак из шести огненных шаров, я признаю поражение и удалюсь с состязания. Закончив свою речь, Ван Тинхао испустил громкий крик и, стиснув копье, закрутил его со всей силой. После чего он рванулся прямо на Шиму на такой скорости, что почти не касался земли. С другой стороны, шесть огненных шаров плавно завертелись в воздухе, двигаясь невероятно непредсказуемо, после чего они обрушились на тело Шиму. Юноша все еще пытался разгадать атаку, когда огненные шары начали падать. Глава 22. Крах. 13 лезвий бури. 6 разрезов за вздох. Тело Шиму внезапно начало яростно вращаться, подобно гироскопу. Один, и длинный нож в его руке создал тени, тянущиеся и трансформирующиеся одна за другой. Каждый раз, когда он двигал ножом, из него появлялись 7 теней, в итоге создав из себя маленькую гору. Гора, однако, была сделана не из камня, а из смертельных сверкающих лезвий, и несколько пронзительных звуков приходили от нее время от времени. После чего, 6 фаерболов Ван Тинхао исчезли в горе, столь быстро, как падающие звезды. Тут же в горе прозвучало 6 взрывов. Очень сильный дождь из искр рассыпался во всех направлениях, нагрев весь зал. Вся арена была покрыта искрами. Одновременно с этим раздались свистящие звуки, и сотни отметин от лезвия разрезали пол ринга вокруг того места, где была взорвана гора из лезвий. Каждая отметина была размером в 3 чи в длину и глубину, 1 чи 30 см, создав огромный круг, вырезанный правителем 2. Пэнк, раздался оглушительный звук. Как будто протараненный невидимым взрывом энергии, Ван Тинхао опрокинулся в воздухе, после чего свалился на пол. Не удержав равновесие, он отступил на 7 шагов, оставляя за собой на полу 7 следов глубиной в полдюйма каждый. Когда ему наконец-то удалось остановиться, его лицо покрылось пеплом, а руки, едва удерживающие копье, не переставали трястись. Наконечник его копья, обычно столь внушительный, исчез, либо же растаял от жары. Все инструкторы, не моргая, смотрели на нижнюю часть тающей горы из лезвий. Практикующие, в том числе и Фэн Цзюнь, были шокированы больше инструкторов, некоторые даже задержали дыхание. И наконец, когда последняя тень от ножа померкла на ринге, силуэт Шиму внезапно стал видимым. Он стоял ровно, удерживая нож в одной руке. Единственными незначительными изменениями в нем было то, что он покраснел, а плечи и волосы были слегка подпалены. Что же касается ножа, на его краю было много засечек. Выглядело это так, будто нож несколько раз ударил по какой-то непонятной арматуре. Но сам Шиму точно знал, почему на ноже были эти засечки. Нож вышел из-под контроля из-за воздействия фаерболов и тем самым сделал разрезы прямо на полу, отбив края. И по этой же причине нож оставил многочисленные отметины вокруг него. «Не могу поверить, что ты в лоб принял 6 моих фаерболов». Внимательно осмотрев тело Шиму и увидев, что у него нет серьезных ран, Ван Тинхао не мог поверить своим глазам. «Все из-за моего продвинутого искусства лезвия, иначе бы я не смог принять твой последний удар». Шиму не выглядел торжествующим. Напротив, в этот момент он действительно немного зауважал Ван Тинхао. 6 разрезов за вздох. Ты столь далеко зашел в своем искусстве штормового ножа. Таким образом, мое поражение было определено. Но в этом матче копье, которое я использовал, было сделано из обычного железа, а не из очищенного, поэтому оно не смогло выдержать моего подавляющего пламени. И тем не менее, я не нарушу своего обещания, я покину соревнование, поскольку ты принял мои атаки. Ван Тинхао сперва выдохнул, после чего сказал сдержанно. После он, как и обещал, спрыгнул с ринга и пошел прямо к воротам зала. «Подожди минуту, Тинхао, пожалуйста, прости меня». Дядя Сюй был возбужден сценой и, поспешно попрощавшись, погнался за племянником, оставив остальных участников из Цзиньгана позади. При виде этого, оставшимся инструкторам и практикующим оставалось лишь глазеть друг на друга. То, что Шиму выполнил 6 разрезов за вздох, было достаточно удивительным, но результат битвы был не менее ошеломляющим. Вау, клуб Лю Фэн победил, Шиму победил, в самом деле, юный герой. Но, как прежде сказал дядя Сюй, теперь перед младшим братом Ши два варианта. Первый, бой может считаться как победа в вызове против клуба Цзиньган, поэтому ты можешь сейчас уйти и сражаться в следующем раунде. Или же ты можешь остаться на ринге и ожидать следующего вызова от других практикующих клубов. Если ни один не сможет нанести тебе поражение, клуб Лю Фэн станет первым в соревновании в этом году. Военный офицер вновь поднялся на ринг и объявил результат, после чего удивленно осмотрел Шиму с ног до головы. Несомненно, результат вызвал переполох под рингом. Хоть большинство практикующих и были ранее впечатлены результативностью Шиму, они знали, что его энергия истощилась после такой яростной схватки. Более того, даже если Шиму не получил серьезных ранений, его силы не хватит надолго в следующем бою. Ко всему прочему, его оружие было испорчено в прошлой схватке. Но, по правилам, если Шиму решит выбрать следующий вызов без перерыва, то не сможет получить новое оружие. Услышав это, некоторые инструкторы, включая Лэн Фэнчиня, также расстроились. «Брат Ли, почему бы не попросить Шиму вернуться и дать ему немного отдохнуть? Пока у него есть возможность получить новое оружие, мы, клуб Лю Фэн, определенно выиграем соревнование». Краснолицый инструктор Минь наконец-то воспринял сложность выбора, после чего торопливо попросил Ли Цанхэя позвать Шиму обратно. «Нет нужды, я знаю этого паренька лучше, чем кто-либо. На данный момент, даже если я дам команду вернуться, он не послушается», глубоко вздохнув, Ли Цанхэй горько улыбнулся. «И правда, прямо сейчас, на ринге», Шиму ответил без колебаний. «Раз я уже здесь, то не уйду, пока не проиграю». «Хорошо, значит, вызов должен быть продолжен», одобрительно кивнул офицер. Практикующие снизу начали перешептываться друг с другом. Никто не смел бросить вызов в таких обстоятельствах. Победивший в подобном матче заслужит мрачные взгляды от людей, они скажут: «Ты просто воспользовался состоянием Шиму». Такая досадная перспектива заставила многих из них поморщиться. Ли Юньфэн и Сунь Цзюнь в изумлении переглянулись, будто бы задумавшись о чем-то. «Хе-хе, тогда удостойте меня чести увидеть техники брата Шиму». Сразу после, усмехаясь, Фэн Цзюнь вышел прямо из толпы и запрыгнул на ринг. Он вытянул руки. Теперь его кулаки были в черных железных перчатках. Суставы были зафиксированы между изящной сталью. Таким образом он мог свободно двигать пальцами. Кулачное искусство. Что ж, я тоже давно хотел сразиться на кулаках, сузил глаза Шиму. Какое совпадение. Я тоже практиковал кулаки дуновения ветра, и я, ХМПФ, довольно разговоров, начнем бой. Принимай мой удар, Шиму равнодушно фыркнул и задвигался, его руки размылись, сокрушая оппонента. Фэн Цзюнь разгневался из-за внезапной деятельности Шиму, в лоб встречая кулаки двумя железными перчатками. Он ударил по голым кулакам Шиму. Треск, треск. Фэн Цзюнь закричал в агонии, его тело мгновенно отлетело назад с подавляющей скоростью. Столкнувшиеся с кулаками Шиму черные перчатки расплющило, будто волной, вследствие чего перчатки взорвались подобно хлопушке, выставив на показ кровоточащие руки. Завершенный уровень. Ты достиг завершенного уровня в разрушающем камне кулаке. Пронзительно взвизгнул Фэн Цзюнь от удивления. Он как будто увидел ужасного монстра. Но в этот момент Шиму продолжил преследовать добычу. Нагнувшись, он сблизился с Фэн Цзюнем и ударил. Сильный ветер поднялся благодаря его яростным движениям. Железное тело. Руки Фэн Цзюня уже были сильно изуродованы, делая его полностью беззащитным перед приближающимися кулаками. Он мог лишь взвыть и присесть. Внезапно часть его кожи, не покрытая одеждой, мгновенно стала черно-серой. Выглядело это так, будто он носил тяжелые черные доспехи. Бум! В это время Шиму тяжело ударил Фэн Цзюня по животу. Черно-серая кожа исчезла в мгновение ока. Одновременно с этим тело Фэн Цзюня отправилось в полет на 5 чжанов, 15 метров, врезалось в землю и подняло большое количество пыли. В зале повисла такая тишина, что можно было услышать полет мухи. 1. Прим. Для тех, кто не знает, что такое гироскоп. Простейший его пример – Юла. 2. Правитель – это оружие, похожее на меч. Образно говоря, это меч, у которого нет лезвия. Т, Е, обе стороны гладкие. Размером оружия, к Как правило, склеймор – двуручный меч. Глава 23. Лучший боевой послушник. Фэн Цзюнь наткнулся на край ринга и с большим трудом сумел удержать равновесие. Но как только он собрался говорить, кровь потекла у него его рта, и его тело упало на землю с громким ударом. «Джуне, ребята, быстро отнесите его в лазарет!» Раздался приказ человека, когда он тотчас же бросился к Фэн Цзюню и положил таблетку ему в рот. Казалось, человек горел от ярости, отдавая приказ. Человеком, бросившимся на помощь Фэн Цзюню, был Лэн Фэн Чан. Другие послушники Тянь Лу были в недоумении относительно того, что им следовало делать, поскольку они были смущены событиями, только что развернувшимися перед их глазами. Только когда им отдали приказ, они пришли в себя и поспешно пошли к Фэн Цзюню. Однако остальные все еще были скованы страхом. По сравнению с его техникой, 6 разрезов за вздох из 13 лезвий бури, уровень, достигнутый Шиму в разрушающем камне кулаке, потряс их еще сильнее, заставив волосы у них на головах встать дыбом. В конце концов, достижение уровня 6 разрезов за вздох из 13 лезвий бури можно было считать лишь небольшим достижением. В каждой технике есть 4 уровня достижения или этапов: начальный, средний, продвинутый и непревзойденный. Как правило, человеку нужно 2-3 месяца, прежде чем можно было сказать, что он знает, как использовать умение. Это будет тот момент, когда его считают достигшим начального этапа. Чтобы достичь промежуточного уровня, нужно использовать эту технику дальше. Большинству людей требуется год или два в среднем для достижения промежуточного уровня. Овладение продвинутым уровнем может занять гораздо больше времени, и некоторые люди, как известно, тратили более 10 лет, чтобы достичь этого этапа. Заключительный этап, то есть непревзойденный уровень любого конкретного навыка, занимает еще больше времени. Некоторые из менее талантливых послушников могут провести всю свою жизнь в занятиях, но даже не приблизиться к нему. Это количество времени применимо только к техникам уровня послушника. Для овладения техниками Хао Тянь потребовалось бы больше времени и сил. Следовательно, некоторые воины Хао Тянь способны достичь только низкого уровня владения техниками Хао Тянь. Ли Цанхэй являлся примером такого явления. Он знал, что у него нет надежды достичь непревзойденного уровня владения техниками Хао Тянь. Поэтому он и решил посвятить свою жизнь тому, чтобы практиковаться в штормовом ноже и разрушающем камне кулаке. Даже так он смог достичь продвинутого уровня после 10 лет тяжелых тренировок, чего было недостаточного для полного овладения любой из техник. Но все же его навыки позволили ему занять первое место среди учителей 4 клубов. Шиму сумел достичь продвинутого уровня в 2 техниках в таком раннем возрасте даже без вдохновения его настоящей Ци. Никто не мог бы остаться безразличным к такому событию, если только он бы не был совершенно невежественен в отношении боевых искусств, поскольку это подразумевало, что Шиму был гением среди гениев. Лицо Ли Цанхэя отражало множеством эмоций, и казалось, что он пытался обрести над собой контроль. Затем он прокашлялся и произнес: «Ну, я думаю, мы можем ошибаться, сделав такое заключение. Мой ученик, Шиму, вероятно, не дошел до завершенного уровня в разрушающем камне кулаке. Это связано с тем, что он от рождения наделен огромной силой, отчего кажется, что он обладает навыками, соответствующими завершенному уровню. В точку. Если он достиг завершенного уровня в разрушающем камне кулаке, его руки должны были быть белыми и кристально чистыми. Более того, каждый удар должен был издавать металлический звук». Краснолицый инструктор тотчас подхватил объяснение Ли Цанхэя. «В самом деле, если ему удастся достичь завершенного уровня разрушающего камня кулака в возрасте до 20 лет, он будет никем иным, как гением, способным обескуражить весь город. Но даже если это так, парень был рожден с огромной силой. Этого не следует упускать из виду. Пока он тренируется, он легко победит любого, относящегося к числу послушников. Кроме того, он еще очень молод. Более того, если ему удастся обрести чувство Ци и каким-то образом поступить в школу боевых искусств Кайюань, у него может быть шанс стать однажды одним из их лучших учеников». Этот разговор между Ли Цанхэем и краснолицым инструктором также взбудоражил их коллег, и они немедленно начали обсуждать этот вопрос. Тем временем несколько человек все еще бросали восхищенные взгляды на Шиму, как будто он был легендарным героем, существовавшим только в человеческом воображении. Итак, теперь, когда Шиму снова победил, есть ли здесь кто-нибудь, кто хочет бросить ему вызов? Если нет, «Клуб Лю Фэн станет чемпионом в этом году», — сказал офицер, снова поднявшись на ринг и глядя на Ши Му с растущей теплотой и восхищением во время этого объявления. После этих слов на ринге воцарилось мертвое молчание. Те Дун, тот, кто обладал телом прочной земли, бросил злобный взгляд на Ши Му со стороны клуба Фэйхун. Как только он собрался выйти вперед, его снова остановил длиннобородый старец. Он неодобряюще положил руку на плечо мальчика, не позволяя Те Дуну сделать ни шага. Старик пробормотал ему на ухо: «Даже если ты станешь использовать все свои навыки, его продвинутый уровень разрушающего камня кулака, вероятно, позволит ему победить. Это всего лишь соревнование. Не стоит обижать многообещающего воина». Услышав это, худощавый темноволосый мальчик стиснул зубы. В течение полудня новости о том, что клуб Лю Фэн победил на соревнованиях, и Ши Му получил титул нового лучшего боевого послушника, распространился по всему городу. Большие семьи, а также некоторые менее могущественные секты начали собирать информацию о конкурсе и Ши Му. «Значит, Ши Му теперь лучший боевой послушник?» – спросила Ши Юйхуань, глядя на записку, полученную ее семьей в поместье тети Чжэнь. Она была полна разных подозрений, в то время как тетя Чжэнь была глубоко задумчива. В усадьбе семьи Джин мужчина средних лет выговаривал молодому человеку, лицо которого было человеческим, но в тот момент выглядело длинным, как лошадиное. «Тяне, я слышал, что ты сейчас пытаешься бросить вызов Ши Му с помощью некоторых из своих кузенов. Прекрати эти попытки немедленно. Твой дед лично дал мне этот приказ. Ты должен следовать ему, даже если ты этого не хочешь». В конце концов, Ши Му выиграл матч не просто так. Молодой человек, Цзиньтянь, неохотно подчинился приказу отца, хотя и был полон негодования. В усадьбе семьи Ву, трое братьев Ву собрались вместе, чтобы обсудить этот вопрос. Военным офицером, который выступал в качестве рефери в поединке, был шериф города Фэн. В своей усадьбе он сообщил что-то пожилому человеку, одетому в прекрасную одежду, который, казалось, был полон благоговения. Разговор состоялся в секретной комнате клуба Джинган. «Тяньхао, будь честен со мной, ты вдохновил свою кровь?» – с тревогой спросил дядя Сюй. «Дядя, ты задавал мне один и тот же вопрос уже сотню раз, и мой ответ остается прежним. Я сам не совсем понимаю суть вопроса. Я просто ощутил жжение в своем теле, когда в тот день использовал пылающее копье, поэтому я, естественно, контролировал пламя», — сказал Ван Тяньхао, закатывая глаза. Он смотрел вниз на книгу в голубой обложке с изображениями копья. «Ха-ха, вот и все. Вот почему твой отец послал тебя сюда, чтобы изучить искусство пылающего копья. Твое искусство копья является настолько сильным стимулятором для твоей крови, что оно может ускорить твое превращение в воина крови», — сказал дядя Сюй, обрадовавшись новостям. «Это означает, что я вовсе не гений. Единственная причина, по которой я могу использовать методы Хаутянь, хотя все еще являюсь послушником, это то, что я обладаю кровью моего предка». Лицо Ван Тяньхао выглядело опечаленно, когда он услышал замечание дяди Сюя. «Мой глупый племянник, тот факт, что ты можешь вдохновить свою кровь, уже доказывает, что ты настоящий гений. Семья Ван известна своими воинами крови, но во всем клане, среди сотен наших людей, включая наших предков, только три или четыре сумели вдохновить свою кровь, и ты первый в своем поколении. Разве вы не видишь в этом руку гения? С завтрашнего дня я лично буду рассказывать тебе о самых сложных аспектах искусства пылающего копья. Тогда ты обязательно сможешь победить всех на вступительном экзамене в школу боевых искусств Кайюань», — ответил дядя Сюй, ухмыляясь от уха до уха. «Итак, я смогу победить Ши Му, если я узнаю более сложные части?» — спросил Ван Тяньхао, все еще не совсем убежденный. «Ха-ха, если Ши Му также не станет воином крови, ты сможешь его обыграть?» — с сердечной улыбкой ответил дядя Сюй. «Как ты можешь утверждать, что он не воин крови, когда он обладает такой силой?» — резко спросил Ван Тяньхао, моргнув. «Ну», — смех дяди Сюя замолк. «Это именно то, что мне интересно было бы узнать». В этот момент в секретной комнате раздался третий голос. «Прим, начиная с этой главы, работает новый переводчик, поэтому возможны расхождения переводов техник, уровней, возможно, даже имен». Глава 24. Посланник. «Кто это?» — испуганно обернувшись, спросил дядя Сюй. Его руки были скрещены на груди, и он смотрел в направлении, из которого раздался голос. В тени угла комнаты стоял непритязательный пожилой человек. На нем был серый халат, и он глядел на дядю Сюя и его племянника с непроницаемым выражением лица. Ван Тинхао был еще более изумлен внезапным появлением старика, чем его дядя. Его лицо было обращено в том направлении, но он не видел человека в сером, пока не услышал голос. Может ли быть так, что этот старик умеет становиться невидимым? Тайное искусство скрыться в тени. Могу ли я узнать, с кем я имею честь говорить сейчас? Чем я могу вам помочь? Спросил дядя Сюй, произнося каждое слово медленно и четко. Его глаза были направлены на старика. Вам не нужно волноваться. Я, Хан Ву из школы боевых искусств Кай Юань. Старик негромко засмеялся, а затем быстро поднял руку. В этот же момент серебряный луч света устремился к дяде Сюю. Он поймал его простым движением руки, действуя почти автоматически. Свет оказался карточкой треугольной формы, сделанной из листа серебра размером с ладонь. На одной стороне карточки были высечены два иероглифа «Кай Юань», с другой стороны был вырезан только иероглиф «Ву». Удостоверение личности Кай Юань. Таким образом, вы действительно прибыли сюда из школы боевых искусств Кай Юань. Тем не менее я не могу не задаться вопросом, что же привело вас в мой дом? Спросил дядя Сюй, внимательно разглядывая карточку и испуская облегченный вздох. Как воин Хаутянь, я думаю, что брат Сюй должен быть хорошо знаком с приливной волной в кровеносных сосудах, медленно произнес коренастый человек и поднял вверх руку. Внезапно раздался хлопающий звук. На обнаженной части его руки начали проявляться зеленые узоры, причем каждый из них двигался как живое существо. Из его кожи начала произрастать трава, поднимаясь до высоты дюйма. Это было воистину пугающее зрелище. Трава, растущая из плоти, и прилив крови. Теперь я понимаю. Вы, посланник школы, дядя Сюй выпалил свои умозаключения, наблюдая за человеком. Затем на его лице отразилось внезапное просветление. Тем не менее Ван Тинхао все еще терялся в догадках. «Ха-ха, похоже, мне не понадобится объяснять вам, почему ваш племянник может безо всяких трудностей вдохновить кровь своих предков. Я здесь, чтобы донести послание от Альянса пяти старейшин школ боевых искусств. Теперь стало очевидно, что прилив дикой крови прибыл». Поэтому все школы боевых искусств откроют свои залы крови и отправят гонцов искать воинов крови из числа обучающихся искусству сражения. Как только послушник будет признан в качестве перспективного воина крови, он может поступить в одну из школ, не проходя вступительного теста. Кроме того, он получит гораздо больше ресурсов, чем обычные послушники, произнес коренастый старик, выражение его лица стало более серьезным. Итак, залы крови действительно открыты. Тогда три большие секты также откроют свои врата, верно? Пробормотал дядя Сюй. Теперь стало трудно понять его настроение. Неужели ты хочешь отправить своего племянника в секту, не забывая о том, кто дал семье Ван их титул клана воинов крови и кто снабжал их деньгами и провизией в течение последних 300 лет, заявил Хан Ву с суровым лицом. Конечно, нет. Мы, клан Ван, защищены двором. Поэтому всякий раз, когда в нашей семье появляется воин крови, мы как можно скорее отправляем его в зал крови, немедленно проговорил дядя Сюй, в голосе которого сквозили льстивые нотки. Ты должен помнить об этом. Теперь давайте проверим, действительно ли молодой мастер Ван обладает кровью огня. Мы посмотрим, насколько чиста его кровь. Суровый взгляд Хан Ву смягчился, когда он услышал почтительное обещание. Он поднял ладонь, и на его руке появилась изумрудно-зеленая деревянная миска. «Могу я спросить вас об одном, как воину крови, что предоставит мне лучшие возможности для развития? Три секты или зал крови?» – спокойно спросил Ван Тинхао, когда он наконец понял суть их разговора. «Три секты делают все возможное, чтобы скрыть свои тайны от тех, кто не принадлежит к их числу, поэтому их истинные сильные стороны мне неизвестны». Тем не менее они небрежно относятся к воинам крови и уделяют им меньше внимания, чем наши школы боевых искусств. В конце концов, в сектах есть как воины крови, так и волшебники, и согласно слухам, последним предоставляется больше ресурсов. Таким образом, воинам крови достается немного. Наши школы боевых искусств изучили некоторых из известных воинов крови и создали множество своеобразных техник, которые могут добавить крови силы. Так что же нам делать? Мы просто добавляем тигру крылья, чтобы сделать его сильнее. Вы никогда не пожалеете об этом, если попадете в наши залы крови, Хань Ван объяснил Ван Тинхая с большим терпением и демонстрируя всевозможные любезные манеры. «Если это так, я войду в зал», — Ван Тинхая спокойно кивнул, услышав старика. Дядя Сюй мог только подергивать уголком рта, будучи не в силах высказать свое неодобрение. «Ха-ха, это очень разумно, молодой мастер Ван. Теперь, пожалуйста, пролейте одну каплю своей крови в миску», — восторженно засмеялся старик, передавая свою зеленую чашу Ван Тинхая. Молодой человек тут же прикусил палец до крови, и одна капля его крови упала в миску. Капля со вспышкой исчезла в миске, и над чашей появилось облако красного тумана. Туман поднялся до высоты 1,5 дюймов, а затем, закружившись, начал превращаться в искры огня. Искры не спешили рассеяться. «Вы действительно многообещающий воин крови огня, а частота вашей крови относится к промежуточному уровню. Боюсь, что подробности могут быть прояснены только в зале крови, после того, как будут проведены другие профессиональные тесты. Но я хотел бы поздравить вас. Вы имеете право на зачисление и обладание лучшими ресурсами школы, даже если ваш уровень равен среднему», — сказал Хан Ву, оправившись от первоначального шока и будучи вне себя от радости от своей находки. Хотя сцена пробуждения крови, представленная коренастым стариком, выглядела довольно загадочной, он занимал лишь 8-ю ступень начального уровня. В противном случае он не был бы просто посланником. Однако если ему удастся привести воина крови промежуточного уровня в свою школу, ему будет предложена высокая награда. «Промежуточный уровень» звучит достаточно справедливо, казалось, спокойное лицо Ван Тинхая омрачило волнение. В конце концов, среди его предков был только один воин крови, который сделал свою семью знаменитой, обладая промежуточным уровнем 6-го класса. «Ну, если вы относитесь к промежуточным воинам крови, я задаюсь вопросом, к какому рангу будет принадлежать ваш победитель», сказал Хан Ву, глубоко задумавшись. «Что, вы имеете в виду, что в городе есть другие посланники?» смущенно спросил дядя Сюй. «Да, в самом деле, один мой товарищ в городе. Сначала он должен был прибыть в другой город, но он предложил отправиться сюда, как только узнал о великой силе Шиму. Учитывая его удивительные сражения во время этого прилива дикой крови, мы оба пришли к мысли, что, вероятно, Шиму также является воином крови», сказал сдержанный старик с улыбкой. Ван Тинхая и дядя Сюй были очень удивлены, когда услышали это, и не могли удержаться от того, чтобы посмотреть друг на друга в изумлении. На заднем дворе клуба Лю Фэн Шиму смотрел на деревянный шест, который была разрезан на куски, а также обычный длинный нож. Нож был наполовину вставлен в землю. Шиму долго стоял с открытым ртом. «Значит, это искусство бросок клинка в точку. Хотя это может быть не столь впечатляюще, но ты только что стал свидетелем 10-летнего опыта работы в мастерстве. Идея заключается в том, чтобы уловить подходящий момент, чтобы применить искусство, а также в том, как нужно бросать клинок. Это довольно сложно, так как можно потерять свое оружие, если нож, который ты бросаешь, промахивается мимо цели. Но с тех пор, как я овладел этим искусством, я использовал его 3 раза и ни разу моему врагу не удалось сбежать», — сказал Ли Цанхэ с гордостью. «Это блестяще. Это действительно помогает застать противника врасплох. Пожалуйста, научи меня основам», — попросил Шиму, поклонившись и, наконец, придя в себя и вернув себе свой обычный вид. На самом деле эффективность этого искусства намного превосходила то, что он ожидал в данный момент. «Ха-ха, я больше ничего не стану скрывать от тебя, потому что ты уже выиграл чемпионат нашего клуба Лю Фэн. Теперь слушай хорошо, потому что я расскажу тебе суть искусства». Ли Цанхэю понадобилось около часа, чтобы объяснить ключевые моменты, пока он продолжал размахивать своим длинным ножом и выполнять движения для Шиму, повторяя каждое, пока юноша не начал понимать их суть. Шиму собирался начать практиковать, когда внезапно один послушник клуба вошел во двор. Он поспешно обратился к Ли Цанхэю. «Учитель, здесь кто-то, кто утверждает, что он является посланником крови, и он стоит у ворот». Он спрашивал о Шиму. «Посланник крови?» — проговорил Ли Цанхэй, изумленный этим титулом. «Учитель Ли, ты знаешь, что такое посланник крови?» Шиму был несколько удивлен. «Я расскажу тебе позже. Сейчас ты должны пойти посмотреть на этого человека. Возможно, твой шанс настал», — ответил Ли Цанхэй после долгого вздоха. Выражение его лица менялось несколько раз, прежде чем он смог говорить. «Мой шанс», — подозрительно сказал Шиму, моргая. «Да, я могу только сказать, что посланник приходит от одной из пяти школ боевых искусств. Если он найдет тебя перспективным, ты сможешь сразу поступить в школу боевых искусств. Там тебе будут предложены ресурсы, недоступные обычным послушникам», — сказал Ли Цанхэ, и его голос звучал очень уверенно. «Я увижусь с ним, потому что мастер попросил меня», — Шиму ответил на слова своего учителя после короткого размышления, хотя новости стали для него неожиданностью. Они вдвоем вышли со двора и направились прямо к воротам клуба. Шиму видел, как двое мужчин разговаривают, когда он вошел в зал за воротами. Одним из них был краснолицый инструктор Минь, в то время как другой был одет в красное одеяние, а большая часть его лица была скрыта соломенной шляпой. «Брат Ли, Шиму, вы пришли». Это посланник Чжая из зала крови, веселым тоном поприветствовал их инструктор Минь, увидев, что они подошли. «Поскольку посланник из зала крови пришел лично, я предполагаю, что настало время для события», — Ли Цанхэ спросил посланника серьезным тоном, когда тот шагнул вперед, чтобы поприветствовать его. «Инструктор Ли на самом деле необычный воин, поэтому я не буду тратить время на обмен любезностями. Я хочу протестировать этого послушника, чтобы определить, действительно ли он может стать в будущем воином крови. Если это окажется так, я отведу его в зал и сделаю его могущественным воином». Мужчина в соломенной шляпе сделал это прямолинейное заявление, слегка подняв голову и показывая свое квадратное лицо с холодным выражением на нем. «Хорошо, если шанс мальчика пришел, я не стану мешать. Шиму, просто делай так, как велит посланник Чжая», — Ли Цанхэ кивнул в знак согласия. Шиму также молча кивнул, коротко посмотрев на соломенную шляпу. Казалось, что человек в шляпе совсем не заботится об ответе. Он извлек из рукава изумрудную чашу и потребовал: «Мальчик, пролей одну каплю своей крови сюда. Тогда мы увидим, какой из тебя воин крови». Сделав глубокий вдох, Шиму снял свой длинный нож с пояса и быстро порезал палец. Нож оставил на его пальце порез длиной около дюйма, и капля крови мгновенно упала в миску. Глава 25. Пустая кровь каменной обезьяны. Капля крови исчезла со вспышкой. Через мгновение деревянная чаша задрожала. Раздался свистящий звук, и маленькое облако белого тумана поднялось над чашей. Закручиваясь в течение некоторого времени, белый туман стал довольно плотным. В конце концов, он принял форму маленькой обезьяны, свернувшейся клубком. Глаза обезьяны казались плотно закрытыми, и ее образ казался таким же реальным, как если бы она была живым существом. Однако на поверхности ее тела были видны бледные белые линии, что могло быть только плохим знаком. Да ведь это даже не в списке. Это просто кровь каменной обезьяны, которая считается самой бесполезной среди всех других бесполезных видов крови. «Я действительно потратил свое время, приехав сюда. Сейчас я уйду, пожалуйста, извините меня», — человек в соломенной шляпе заявил о своем разочаровании с суровым лицом. Он произнес это, внимательно разглядывая маленькую белую обезьяну и линии на поверхности ее тела. Он махнул рукой, чтобы рассеять белый туман. Затем, забрав свою деревянную миску, он кивнул на прощание двум учителям и вышел из зала. В течение этого времени он ни разу не взглянул на Шиму. Лица учителей стали печальны от этого зрелища, и Шиму почувствовал, что произошло что-то плохое. «Еще кое-что. На твоем месте, я бы перестал мечтать о вступлении в школу боевых искусств Кай Юань. С твоей пустой кровью ты будешь только бесплодным семенем», — добавил человек в соломенной шляпе, стоя у ворот, и ни больше не сказал ничего. «Пустая кровь каменной обезьяны, мастер Ли, что он имел в виду?» «Он имел в виду, что я не вдохновил мою кровь, или что уже вдохновленная кровь бесполезна». Часто моргая глазами, Шиму повернул голову, чтобы найти ответ у Ли Цанхэя. «Хорошо, позволь мне подумать, как лучше это объяснить», — пробормотал себе под нос Ли Цанхэй. Его лицо стало угрюмым. «Я скажу тебе правду. Шиму, тебе не повезло. Ты вдохновил свою кровь, но кровь оказалась пустой кровью каменной обезьяны. Было бы лучше не вдохновлять ее. Конечно, есть воины крови, которые могут добиться удивительных результатов с вдохновенной кровью гораздо быстрее, чем обычные воины. Но есть и те, кто в конечном итоге вдохновляет бесполезную или, скажем, вредную кровь. Эта кровь становится препятствием, создавая в будущем все больше трудностей, поэтому ее называют пустой кровью. Кровь, которую ты вдохновил, является наиболее известной. Она может сделать кожу достаточно толстой и значительно повысить физическую силу на уровне послушника. Однако как только человек получает чувство ци, кровь начинает закрывать проходы, посредством которых циркулирует энергия. По этой причине скорость накопления настоящей ци становится даже меньше, чем у обычных людей. Теперь, когда я объяснил это тебе, ты должен решить, как планировать свой путь дальше, сказал инструктор Мин. Спустя некоторое время в зале остались только Ши Му и Ли Цинхай. Сердце Ши Му было разбито после слов инструктора Мин. Мастер Ли, Ши Му, ты можешь отказаться от вступительного теста сейчас. Насколько я знаю, все, кто обладал пустой кровью, не были зачислены ни в одну школу боевых искусств. В конце концов, школы хотят, чтобы их ученики могли стать военачальниками Хаотянь или даже воинами Сянтянь. Послушник, который не может достичь следующего уровня, не нужен школам, сказал Ли Цинхай, чувствуя, что Ши Му все еще имеет искру надежды и, таким образом, попытался разрушить ее, чтобы заставить его принять реальность. Честно говоря, я очень разочарован. Я думал, что смогу сделать из тебя могущественного воина. Я не ожидал такого результата. Я должен был понять это намного раньше, потому что только те, кто обладает кровью каменной обезьяны, наделены такой физической силой, чтобы суметь применить разрушающий камни кулак через несколько месяцев. Он проговорил свои последние слова с очевидным сожалением. «Вы говорите, что я не могу стать могущественным воином». Ши Му стиснул зубы и задал вопрос, решительно подавив тоску в своем сердце. Он знал, что в последний раз он получит ответ на этот вопрос. «Когда ты начнешь изучать техники уровня Хаотянь, ты обнаружишь, что скорость накопления твоей настоящей ци будет намного ниже, чем у других. Она будет даже ниже половины от обычной скорости. Именно тогда ты испытаешь настоящее отчаяние. Как твой бывший учитель, я дам тебе последний совет. Рассматривай это просто как сон, эту мечту о том, чтобы стать могущественным воином. Вернись домой и веди жизнь обычного человека. Да, ты больше не сможешь приезжать в клуб Лю Фэн. Хотя мы учим послушников в обмен на деньги, мы не станем учить кого-то с пустой кровью, даже если нам платят за это. Если мы это сделаем, мы станем посмешищем для других клубов, сказал Ли Цинхай. Его лицо было невыразительным, и голос стал холодным. Похлопав Ши Му по плечу, он тоже повернулся и вышел из зала. Ши Му застыл на месте. Через некоторое время он медленно подошел к ближайшему стулу и сел на него, полностью обескураженный. Ха-ха-ха, вчера я был лучшим боевым послушником в городе, а сегодня я стал носителем пустой крови каменной обезьяны. Это смешно, ха-ха. Дикий смех Ши Му раздался в зале, нарушив тишину. Ли Цинхай все еще находился недалеко от зала. Его выражение лица слегка изменилось, когда он услышал смех позади себя, но он продолжил идти прочь без колебаний. Спустя некоторое время Ши Му покинул клуб Лю Фэн и направился в свою пригородную усадьбу. Казалось, он был спокоен и сдержан. Несколько дней спустя, известие о том, что начался прилив крови, и что посланники крови были замечены в городе Фэн, вскоре распространились по городу. Тот факт, что они нашли трех воинов крови, вызвал волнение среди кланов и банд города. Между тем, новость о том, что посланник посетил клуб Лю Фэн и обнаружил, что Ши Му оказался обладателем пустой крови, также начала распространяться. Это удивило многих, но также оставило некоторых вне себя от радости. В усадьбе семьи Цзинь, в маленьком зале, тетя Чжэнь беседовала с человеком возрастом за 50, который выглядел чрезвычайно строго. «Большой брат, я только что услышала, что ты раздал все 10 новых таблеток Цилин, а ту, которая должна была быть отдана Ши Му, получил Цзинь Тянь. Да, я отдал таблетку Ши Му своему племяннику. Седьмая сестра, я хочу поговорить с тобой. Послушай, вот 10 тысяч серебряных монет, предложенных пятым братом. Отдай эти деньги Ши Му», негромко ответил строгий человек, не обращая внимания на вопрос тети Чжэнь, передал ей деньги, предложенные пятым братом. Он был нынешним лидером клана Цзинь. Он осмелился купить таблетку Цилин с одной запиской. «Большой брат, ты действительно считаешь Ши Му дураком?» — сказала тетя Чжэнь, отложив записку в сторону и смеясь. «Ха-ха, даже если он раньше не был дураком, то сейчас он определенно в дураках. Нам, семье Цзинь, нелегко покупать таблетки Цилин, как будто мы сдуваем пыль со стола. Почему же тогда мы должны тратить их на бесполезного дурака?» — холодно ответил суровый человек. Он не принял всерьез протест тети Чжэнь, но теперь опустил руку. Даже если он бесполезный дурак, я дала ему обещание. Я никогда не нарушу свое слово. Я пойду к отцу, и пусть он рассудит нас, возразила тетя Чжень, не желая сдаваться. Пойдешь к отцу, седьмая сестра, позволь мне сказать тебе правду. Отец был тем, кто отдал этот приказ, заявил лидер клана Цзинь. Как это распоряжение отца, выражение тети Чжень изменилось. Помни, что ты, Цзинь, а не Ши, твой муж вошел в нашу семью. Одна таблетка не имеет большого значения, но твои действия сделают нас посмешищем для других кланов. Седьмая сестра, пожалуйста, подумай о своей собственной дочери, Юйхуань. С тех пор, как начался прилив крови, посланники из трех сект обязательно приедут сюда. Я пытаюсь всеми способами связаться с ними. Это может быть отличной возможностью для Юйхуань. Лидер клана Цзинь, наконец, стал немного мягче, когда заговорил о талантливой девушке. Хэймэф, я не буду нарушать приказ отца. Что касается Юйхуань, большой брат, пожалуйста, занимайся своими делами и будь спокоен, сказала тетя Чжень. Выражение ее лица изменилось несколько раз, и в конце концов она топнула ногой, поворачиваясь, чтобы уйти. «Подожди, возьми серебро с собой», — крикнул лидер. «Это небольшая сумма денег, я могу заплатить ее сама. Просто верни это пятому брату», — сказала тетя Чжень, быстро выходя из зала и ни разу не повернув головы. Юйхуань в дверях зала ждала свою мать. Как только она увидела ее, она подошла и спросила: «Мама, что случилось? Как прошел разговор между тобой и большим дядей? Можем ли мы вернуть таблетку моему брату? Боюсь, что нет. Твой дедушка отдал приказ, поэтому я ничего не могу сделать. Но я скажу дворецкому чину, чтобы отправить Шиму 30 тысяч серебра», — вздохнула тетя Чжень. «Мама, дед был так несправедлив». Юйхуань была очень недовольна результатом беседы. «Трудно сказать, правильно ли на этот раз поступили твой дед и большой дядя. Если мы дадим таблетки Цилин безнадежному послушнику, то это, безусловно, навлечет стыд на клан Цзинь. На этот раз я виновата, потому что я не выполнила свое обещание». Тетя Чжень очень сожалела, но у нее не было другого выбора. На заднем дворе храма Тянь Ван стояли Фэн Ли и Гао Юань, разглядывая друг друга. Они слушали новости, взорвавшие город, из уст хорошо осведомленного человека. Этот человек зарабатывал деньги, продавая информацию. Через некоторое время Фэн Ли отмахнулся от него. Очень неожиданно слышать, что Шиму обладает кровью каменной обезьяны. Это объясняет, почему ему удалось победить всех других послушников его уровня. Ты помнишь, когда мы попросили его стать лидером нашей банды? Он даже этого не заслуживает, — с ухмылкой сказал Гао Юань, злорадствуя над судьбой Шиму. В точку. Я никогда не думал, что у брата Ши может быть бесполезная кровь. Это позор. Эта сила пригодилась бы при обучении боевым искусствам даже обычному человеку. Теперь нам нужно будет найти нового защитника. В отличие от Гао Юань, Фэн Ли жаловался на потерю могущественного соратника. Этот Шиму просто мусор. И я думал о том, чтобы бросить ему вызов, — проворчал Те Дун, прочитав записку. Он был в клубе Фэйхун. Он порвал записку и продолжал заниматься изучением новой техники боевого искусства. Он мог бы бросить вызов разрушающему камни-кулаку Шиму, если бы он овладел этой техникой. В секретной комнате усадьбы Ву раздался дикий смех. Вдохновленная кровь оказалась пустой кровью каменной обезьяны. Прекрасно. Теперь семья Цзинь даже не взглянет на этого ублюдка. Отец, я хочу, чтобы кто-то сделал его калекой, — дико рассмеялся Ву Хуа перед бледным мужчиной, который сидел рядом с ним. Нет проблем. Поскольку он всего лишь ублюдок с пустой кровью, мы не должны его бояться. Мой большой дядя и я только что узнали об этом, и мы должны использовать этот шанс, чтобы получить кровь уродливой девушки. Подожди немного дольше. Твой третий дядя лично отправится и приведет ее, чтобы ты мог отомстить за себя, — ответил бледный мужчина, нежно глядя на Ву Хуа. Замечательно. Я отправлюсь с третьим дядей. Я собственными глазами хочу увидеть, как Шиму переломают ноги, — радостно засмеялся гордый юноша. Глава 26. Овладение чувством Ци. В спальне в пригородной усадьбе Шиму. Шиму сидел на стуле, задумчиво глядя на маленькую бутылочку на своем столе. Кто-то постучал в дверь несколько раз. «Входи», — коротко сказал Шиму, не поднимая головы. Дверь распахнулась, и красивая девушка вошла с деревянным подносом. Затем она привычным движением поставила на стол миску с горячей кашей. «Госпожа Чжун, почему ты снова здесь? Я много раз говорил тебе, чтобы ты оставил работу слугам». Шиму поднял голову и покачал головой. Эта девушка была никто иная, как Чжун Сю. С тех пор, как она приехала жить в поместье, она пыталась показать свою благодарность Шиму за то, что он взял ее в дом. Подача чая и еды в комнату Шиму стала ее способом сделать это. «Брат Ши, ты сегодня ничего не ел. Пожалуйста, отдохни немного и съешь что-нибудь. Я специально приготовила для тебя кашу», — сказала Чжун Сю сочувственным тоном. Ее манеры были мягкими и приятными, несмотря на бросающееся в глаза синее родимое пятно на лбу. «Я ничего не ел в течение дня, я даже не знал, что прошло так много времени. Ладно, дай мне попробовать кашу», — сказал Шиму с горькой улыбкой, так как он был очень удивлен. Он взял чашу, наполненную кашей с мясом, и съел содержимое жадно, как волк. Затем он удовлетворенно вздохнул. «Госпожа Чжун, каша такая вкусная. Я никогда не думал, что ты так хорошо готовишь. Твоему будущему мужу очень повезло. Теперь ты смеешься надо мной. Кто захочет меня замуж после того, как увидит мое уродливое лицо? Но если вам действительно понравилась еда, я буду и дальше готовить для вас», — довольно произнесла Чжун Сю. Она покраснела, услышав комплимент Шиму, ее светлая кожа стала розовой. «Если ты действительно будешь, я...» Шиму слабо улыбнулся девушке и собирался что-то сказать, когда услышал быстрые шаги за пределами комнаты. Чжанса вошел в комнату и сказал: «Молодой мастер Ши, дворецкий Чен из семьи Цзинь здесь и хочет вас увидеть». «Старый Чен, ну, давайте не будем заставлять гостя ждать». Шиму сузил глаза и ответил без колебаний. Затем он взял бутылку со стола и положил ее в рукав. Он вышел из комнаты, после чего Чжанса последовал за ним. Чжун Сю остановилась и мгновение поколебалась, прежде чем решила идти вслед за ними. Через мгновение Шиму подошел к воротам своей усадьбы. Он посмотрел на серебро, которое Чин Чен передал ему, с презрительным сугрюмым выражением лица. «Итак, я не смог получить свою таблетку Цилин, и теперь вместо нее мне предлагается 30 тысяч серебра. Отлично, одна таблетка стоит не более 10 тысяч, так что я все равно получаю прибыль». «Молодой мастер Ши, хозяйка сделала все, что могла. Она даже отправилась в усадьбу семьи Цзинь и устроила там сцену, чтобы получить таблетку. Но решение было принято главой семьи, отцом хозяйки. Поэтому хозяйка не могла ослушаться его. Даже 30 тысяч серебра вам предложила сама хозяйка. Кроме того, она попросила меня рассказать вам, что, хотя она не смогла получить для вас таблетку Цилин, она все еще может предложить вам первый выбор, который она дала вам на похоронах вашего отца», — сказал старик в голубом одеянии, слегка закашлившись. Дворецкий всегда считал Шиму хорошим молодым человеком. Ему тоже было грустно, когда он узнал, что кровь, которую он вдохновил, оказалась бесполезна. «Ах, так это был приказ главы семьи. Это было хорошо узнать. Мне жаль, что я причинил беспокойство тете Чжень», — сказал Шиму. Эта новость стала шоком для Шиму, и он некоторое время оставался на месте, прежде чем взять серебро. «Надеюсь, что молодой мастер Ши понимает ситуацию. Кроме того, хозяйка предсказала, что некоторые из младших членов семьи Цзинь могут попытаться сделать что-то, чтобы смутить вас в ближайшем будущем. Так что было бы лучше, если бы вы оставались здесь и не ездили в город», — подумав, Чин Чен выдал Шиму предупреждение. «Хорошо, я понимаю. Пожалуйста, передай мои наилучшие пожелания тете Чжень», — сказал Шиму, коротко кивнув. «Сейчас я уйду. Кстати, если молодой мастер Ши все еще хочет идти за своей мечтой и стать воином, у меня есть идея для вас», — сказал старик в голубом. Он улыбнулся неизменному спокойствию Шиму, а затем неожиданно достал бумажную записку из рукава. Он передал ее Шиму, а затем вышел из усадьбы легкими шагами. Между тем Шиму остался стоять у ворот, глядя на фигуру старика, пока тот не исчез из виду. Он все еще держал серебро и записку в руке. Чжун Сю и Чжанса все время стояли рядом с ним, слушая разговор. Чжун Сю выглядела обеспокоенной, а Чжан Су стоял с озабоченным и серьезным видом. В ту ночь Шиму сидел, скрестив ноги, на своей кровати, и блестящими глазами изучал бутылочку в руке. «Пустая кровь каменной обезьяны? Ха! Я отказываюсь верить, что моя кровь бесполезна. Мама, пожалуйста, не волнуйся. Поскольку я уже решил стать самым могущественным воином в мире, я не смогу бросить это начинание на полпути. Что от того, что кровь пустая, я не калека. Шиму выкрикнул в пустоту и без колебаний открыл крышку бутылки. Белая таблетка выкатилась из горлышка, и он тут же положил ее в рот. Таблетка казалась твердой, как железо, но она изменилась после того, как Шиму положил ее на язык. Она сразу же стала мягкой и сладкой, как сахар. После нескольких вдохов, таблетка превратилась в жидкость, которую можно было легко проглотить. Внезапно обжигающая энергия начала циркулировать у него в желудке и области под ним. Бум! Услышав в своей голове громовой звук, Шиму почувствовал, что его физические ощущения становятся намного острее, чем прежде. Одновременно с этим его тело стало невыносимо зудеть. Он мгновенно сел, скрестив ноги, на кровати, закрыл глаза и попытался расслабить лицо. В это же время, в секретной комнате в поместье семьи Цзинь, мужчина средних лет ругался с молодым человеком, который выглядел как он сам. «Ты безнадежный негодяй, ты подлец, вы называете Шиму дураком, в моих глазах ты еще хуже, чем дурак, ты ничего не знаешь, это второй раз, когда ты взял таблетку Цилин, разве ты не говорил, что полностью уверен, что обрел чувство Ци на этот раз? Итак, что случилось? Разве ты мой сын? Если бы я знал это раньше, я бы не заплатил столько денег, чтобы забрать таблетку у своей сестры. Было бы лучше, если бы я оставил ее для этого ублюдка Шиму. Я мог бы хотя бы сэкономить деньги», — кричал мужчина средних лет, гневаясь все больше. Он дал молодому человеку пощечину и в ярости вышел из комнаты. «Шиму!» — выкрикнул Цзиньтянь и стиснул зубы, поглаживая свое опухшее лицо. Спустя полдня Шиму положил руку себе на живот. Он едва мог почувствовать теплую Ци под своей рукой. Теперь он знал, что такое чувство Ци. Если бы не помощь таблетки Цилин, он бы не смог узнать, что это такое. Теперь, если ему удастся раздобыть книгу об искусстве Хаутянь, он сможет двигаться дальше и начать тренировать свою настоящую Ци до уровня воина Хаутянь и выше. В какой-то степени это был момент, когда он мог начать называть себя настоящим воином. Через некоторое время Шиму обратил внимание на кусок бумаги, который дал ему Чин Чен. Он вынул его из рукава, развернул и прочитал написанное. «Пограничная крепость в третьей префектуре. Военное училище», — пробормотал юноша через некоторое время.